Метаморф оказался жив и располагался в последней пещере этажа вместе с уже привычным плюхом выверта, что закрывал проход на нижний уровень. Какое-то время пришлось потратить, чтобы рассмотреть метаморфа, пытаясь понять, с какой стороны к нему подступать. Чудовище оказалось из механики изнанки и практически все внутренние органы находились снаружи, да и сам он походил на вареную сардельку со вскрывшейся оболочкой. При этом тварь обладала повышенной темной аурой. Она находилась всего лишь на 15 этаже, тем не менее давила на организм так, словно прокачана была уровня до 30-го. Заниматься адаптацией к тьме здесь и сейчас я посчитал ненужным, так что рывком очутился рядом с монстром и вонзил в него сразу две руки, стараясь не касаться наружных органов. Мне не нравился их цвет, он был слишком нездоровый, словно это не органы, а какая-то опухоль, наполненная ядовитой гнилью. С этого ненормального разлома станется и такое. Собственно, так я и спускался, копьем расчищал комнату, добивал тварей с ценными сущностями, шел дальше. И продолжалось это до тех пор, пока я не встал, как вкопанный, не в силах продолжать спуск. Очередное копье сломалось и поглотилось гнилью, так что остатки твари в пещере 30 уровня пришлось добивать темным шипом и мифриловой перчаткой. Я даже сделал несколько шагов в последнюю пещеру, где располагался закрывающий проход плюх, но тело скрутило чудовищная боль, тьма разлома меня все же догнала. Колец на блокировку тьмы на мне не было, до 30 уровня я добрался на морально-волевых, но у всего есть предел, в том числе и у моего героизма. Включив лечебную ауру, выгоняя плесень из пещеры, я уселся у стены и устало закрыл глаза, периодически озаряя себя лечением. Если верить бездне, объединенный со способностью камень поддержки должен облегчать страдания, вот только я ничего похожего не наблюдаю, что с лечением, что без него, плохо было одинаково. Как успехи? Вскоре послышался голос Кималя Саринта, уже на 50 уровне, небось, 30-й. Сижу, наслаждаюсь местной фауной. Да, успел увидеть в записной книжке. Элеонора показывает картинки и зачитывает параметры твари, как какой-то вымышленный роман. Плохо, конечно, что до 50 уровня ты еще не дошел, но для первых суток 30 уровней такого интересного разлома тоже нормально. Что по добыче? Вы сейчас серьезно? Разозлился я. То есть больше ни о чем думать не можете, кроме добычи? Но тебе легче же стало, усмехнулся Кималь Саринта, заставив меня умолкнуть. Действительно, гнев помог справиться с текущим состоянием. Я даже вдохнуть полной грудью смог. Гнев, конечно, не самый лучший помощник при покорении разломов, но сейчас он помог мне идеально. Я даже сумел подняться на ноги и, сверившись с данными нематериального рюкзака, создал вокруг себя небольшой купол. Стало темно, но, когда я включил освещение, результат мне понравился, намеков на темный туман здесь не было. На всякий случай я несколько раз активировал лечебную ауру, изгоняя остатки разъедающей все гадости и открыл забрало. Жжения не было. Вытащив кусок хлеба, я подержал его в воздухе. Если гниль где-то спряталась под куполом, то она обязательно набросится на еду. Ничего не происходило, хлеб оставался хлебом. Так была решена проблема питания, однако долго насладиться спокойствием под куполом не получилось. Гниль 30 уровня разъела сформированный мной купол за час. К этому моменту мне удалось сделать все важные дела и улечься отдыхать. Когда на меня посыпалась пыль, я уже спал. 30 уровней за сутки – действительно неплохой результат для любого покорителя разломов. Тем более, что мне приходилось работать, а не спокойно шествовать мимо темных тварей. Следующие 7 дней я могу описать как работу. Тяжелую, с нотками садомаза, но все же работу. В среднем в день мне удавалось проходить 5 уровней. Больше тело не вывозило. Мало того, спать приходилось не на максимально доступном мне уровне, а чуть выше, там, где я еще не адаптировался, организм не отдыхал. Начиная с 35 уровня я открыл охоту на усли, но первая же попытка показала всю ненадежность этого мероприятия. На такой глубине гниль оказалась настолько концентрированной, что стальной ящик разъедала раньше, чем я успевал засунуть в него желтый шарик. Потеряв все ящики, я с раздражения пнул бедолажного усли, вынуждая его меня атаковать. Существо, что было прозвано летающей смертью за свою скорость и миниатюрные размеры, умудрилось доставить мне несколько неприятных минут. Оно ловко уходило от моих ударов и постоянно высекало искры из золотистого купола защиты. В общем, в этом плане мне не повезло и, как кажется, не повезет и в будущем. Чтобы найти себе темных высокоуровневых тварей, нужно создавать дополнительное устройство для мифрилового доспеха. Твари должны жить не в отдельных ящиках, а в самой броне. Осталось только придумать, каким образом ограничить их темную ауру. Мифриловый доспех не защищал от тьмы. На 40-м уровне начали появляться новые существа. Те, кто непосредственно относился к механике изнанки. В отличие от обезображенных кронов, рапсов, да даже метаморфа, эти выглядели довольно приемлемо. Во всяком случае их внешний вид не вызывал желания блевать. Однако скорость, сила и прочность этих гадов оказалась настолько огромной, что на одну пещеру начало уходить одно копье. Материалов у меня осталось мало, так что пришлось вернуться к изначальному варианту и делать копье из того, что было под рукой. Мне и без того было плохо. Теперь после каждой пещеры приходилось делать большую паузу, приводя себя в порядок. Это еще сильнее замедлило мой не самый быстрый спуск, но иного выбора у меня не было. Начиная с 40-го уровня твари не реагировали ни на темное зеркало, ни на лечебную ауру. Едва я появлялся в пещере, как все, кто в ней находился, бросали свои важные дела и стремились меня сожрать. Неприятно, конечно, но терпимо. Во всяком случае, было терпимо до 60-го уровня, которого я достиг через неделю после начала покорения разлома. Как только начались угодья выверта, моя скорость продвижения стала нулевой. Стоило спуститься по винтовой лестнице в первую пещеру 60-го уровня, как организм просто заклинило. Не помогало ни лечение, ни гнев, вообще ничего. Меня спасло только то, что твари в пещере не было, только плесень, что превратилась из грязно-зеленой в просто зеленую, яркую, кислотную, ядовитую. Купол, что я поставил вокруг себя, продержался всего 10 секунд. Тем не менее эти 10 секунд позволили мне развернуться и сделать несколько шагов обратно на 59 уровень. Конечно, далеко я не ушел и как только купол развеялся, рухнул ничком. Но направление было выбрано верным, голова оказалась на лестнице. Там, где влияние 60-го уровня было не таким огромным, мне потребовались сутки, чтобы прийти в себя и выползти наверх. Большую часть времени я провалялся в беспамятстве и, стоило тьме 60-го уровня остаться позади, ощутил дикий голод. Купол на этом этаже продержался 5 минут, что позволило мне сожрать кучу еды, а также оценить свое состояние. Я вновь стал походить на высохшую мумию. Даже лечение не помогало, организм был высушен до отказа. Хорошо, что у меня воды было много, она проваливалась в меня, как в песок пустыни. Все же разница между 59 и 60 уровнями оказалась колоссальной. На всякий случай напомню, мой забывчивый наставник, через 4 дня состоится коронация наших горячо любимых императриц, раздался голос Кималя Саринта. Маг старательно не дергал меня несколько дней, прекрасно понимая всю сложность прохождения разлома. Вся информация о моих страданиях, на самом деле только о новых тварях, особенностях окружающей среды и полученной добычи, автоматически передавалась в записную книжку, что хранилась в сокровищнице кострища. Элеонора, как ее хранитель, рассказывала о моем прогрессе, так что все были в курсе моих успехов. Разве что Алия и Найра периодически связывались со мной и рассказывали, как сильно они меня любят. Видимо, Кемаль Саринта потребовал, чтобы меня поддерживали. Боюсь, без меня... Попробовал произнести я, но ничего членораздельного из этого не получилось, только хрип. Смотрю, кто-то все же начал геройствовать, озабоченно заметил мой ученик. Насколько все плохо, если по шкале от 1 до 10, где 1, я живее всех живых, а 10, как жаль, что уже поздно писать завещание, как ты оцениваешь свое состояние. Кашли ненужное количество раз. Подумав, я откашлял 9. Говорить было больно, горло словно спазмом свело. Даже дышать оказалось тяжко. Знаешь, мой героически настроенный наставник, наверное, мои слова прозвучат необычно и совсем нестандартно, но возвращайся. Посиди еще денек на последнем доступном тебе уровне, постарайся к нему привыкнуть, потом возвращайся. Разлом никуда не денется ни завтра, ни послезавтра. Оттого, пройдешь ты его сейчас или чуть позже, когда восстановишься, мир не рухнет. В то время как ты... Как я слышу, можешь откинуть свои мелкие копыта. Ты и так сделал то, чего не мог даже твой далекий предок. Его предел был 55 уровень. Ты уже на 59-м, осталось 12 этажей, но к ним нужно подходить, имея больший запас времени. Видимо, Фарафа был прав, утверждая, что с каждым новым уровнем адаптация будет сложнее, и такого мнения придерживаюсь не только я. Твои жены, конечно, молчат, но то, как они на меня смотрят, мысленно умоляя вытащить тебя оттуда, говорит о многом. К тому же не забывай, мы нашли идеальный способ борьбы с Форди, даже несмотря на ее чудовищную скорость. Так что прекращай строить из себя спасителя мира и завтра выбирайся из разлома. Слова Кемаля Сарента показались мне настолько удивительными, что мне даже чуть легче стало. Видимо, организм никак не мог расслабиться из-за постоянных мыслей о последних 12 уровнях. Стыдно признаваться, но мой мудрый ученик прав. В текущем состоянии 60 уровень для меня невозможен. И это несмотря на кольца блокировки тьмы, которые я давно вернул на пальцы. Если бы не они, я даже до сюда не добрался бы. Причем не только из-за тьмы, но и из-за монстров. Как оказалось, истинные твари изнанки обладали крайне неприятной способностью забираться в мозги и генерировать там какие-то образы, сводя с ума. Только чудо позволило мне выжить после первой же такой атаки. Чудо под названием «Мифриловая броня». Плоть Фарафа вообще показывала себя в этом разломе как что-то ультимативное. Если бы она еще и тьму блокировала, цены ей бы не было. К слову, а что может блокировать тьму? Есть у меня одна такая штука, сделал специально для того, чтобы остановить Карину Форди. Вокруг меня появился купол из камней и в очередной раз на 5 минут с меня словно гранитную плиту сняли. Гниль принялась пожирать мое творение, но делала это слишком медленно. 5 минут абсолютного спокойствия. Конечно, имелись глобальные минусы такой конструкции. Она была непроницаемой, не пропускала кислород и, как уже было сказано, была подвержена гнили. Тем не менее, даже 5 минут без влияния 59 уровня можно было считать чудом. Вот бы взять этот купол, поставить на ножки и отправить в разлом, чтобы... Стоп, а ведь эта мысль, какой бы дикой она ни казалась. Так, нужно разложить задачу на составляющие. У меня есть непроницаемый купол, способный защитить от тьмы 100 уровня. Во всяком случае, он так проектировался. Проблема, купол статичен и не предназначен для перемещения. Решение. Кстати, оно есть, можно использовать то подобие полета, что я использовал для копья. Проблема, для того, чтобы использовать подобие полета, я должен видеть, куда отправлять объект. Купол непроницаем. Решение. В куполе нужно сделать небольшое отверстие. Проблема, через отверстие будет проникать тьма. Решение. Использовать систему зеркал. Ведь тьма с более нижних уровней не проникает через спуск, она активна только рядом с проходом. Но в нескольких метрах от лестницы уже не так активно. Значит, если я как можно дальше отодвинусь от дырки и буду смотреть наружу через систему зеркал, то должно сработать. Проблема, время жизни созданного мной купола на 60 уровне составило всего 10 секунд. Решение, необходима сплошная оболочка, что защитит мое творение от пагубного влияния гнили, изнанки и выверта. Из чего ее сделать? Ответ. Как бы мне ни хотелось иного, очевиден, из мифрила. Придется указать в качестве источника материала мою броню, покрывая тонким слоем всю конструкцию. Должно сработать. Проблема, даже если мне удастся перемещаться по уровню, все спуски законопачены плюхами. Решение. Кроме купола, мне необходимо будет управлять копьями. Раз я откажусь от мифриловой брони, то и нематериального рюкзака у меня больше не будет. Значит... Под куполом кроме системы зеркал необходимо будет держать и огромную гору материалов для изготовления копий. Проблема, копья будут растворяться раньше, чем достигнут цели. Решение изготавливать их из материалов разлома, добываемых на высоких уровнях. Главное пройти 60 уровень и получить в инвентарь все, что на нем хранится. Это, конечно, чудовищно расточительно, так как ресурсов с таких глубин разломов еще никто не собирал, но выбора у меня тоже особого нет. Значит, гора ресурсов под куполом мне не нужна. Проблема. Решение. Потребовалось много времени, прежде чем я окончательно удостоверился в том, что мой безумный план может сработать. Пришлось даже привлекать группу из кострища. Что Кемаль Сарента, что Элеонора, да даже мои жены всячески отговаривали меня от затеи, но, когда осознали всю бесполезность этого мероприятия, принялись помогать. Подключили даже защитника, что спроектировал систему зеркал. Элеонора передала мне ее путем нового параграфа в записной книжке. Обдумали, кажется, все, начиная от количества воздуха и необходимости дышать через раз, заканчивая наиболее оптимальной формой моего купола. Мифрил, конечно, достаточно крепкий материал, Но, если им постоянно тереть по камням, да еще и твари будут пытаться его пожрать, то прочность сразу устремится к нулю. Учитывая обстоятельства, а также окружающих тварей, идеальным устройством перемещения для меня будет шар. Так я смогу катиться в любом направлении, случить что с видимости невозможности увидеть следующую точку перемещения, смогу управлять движением, словно хомячок в шарике. Мало того, мой золотистый купол защиты при использовании в воздухе формировал правильную сферу, что идеально окружит шар и позволит хоть как-то уберечь прочность мифрила. На мой наивный вопрос, каким образом защита 30 уровня справится с тварями 60 уровня разлома, Кемаль Саринта только ухмыльнулся и попросил внимательно изучить имеющиеся у меня артефакты. Даром, что ли, храм Скрона выдал мне золотистые бумажки с рецептами на создание эликсиров роста уровней магических камней. Это раньше они были для меня бесполезны, ни у кого из ныне живущих не было ресурсов, из которых эти эликсиры можно было создать. Но сейчас, когда у меня за плечами 59 уровней, что высосаны досуха поглотителем, проблем с ресурсами нет. Я могу прокачать лечение, лечебную ауру и золотистый купол защиты до 50 уровня, что позволит мне, да много чего мне это позволит, даже пройти злосчастную арену туманника на все 40 волн. Защитник в очередной раз переделал систему зеркал, а также спроектировал наиболее эффективную структуру шара, в котором мне придется путешествовать по разлому. Особое внимание было уделено смотровому отверстию и защите от пагубного влияния тьмы, что будет пробиваться через эту дырочку. Механоид решил подойти к вопросу со всей ответственностью. Вскоре Элеонора нарисовала схему небольшого закрытого ящика с системой зеркал. Учитывая, что моя конструкция могла в любой момент перевернуться смотровым отверстием в пол, их требовалось минимум 4 штуки. Усевшись в соседней со спуском пещере, я принялся творить. Для начала требовалось создать самые сложные коробки, закрывающие смотровые отверстия, а также встроенную в них систему зеркал. Зеркало, к слову, нашлось среди заготовок писательства, так что с ним, как раз, проблем не возникло. Что оказалось тяжело, так это правильно их размещать относительно друг друга. Механоид указал необходимые углы, но мне долгое время не удавалось найти подходящую словесную конструкцию, с помощью которой эти самые углы можно было выстроить. Потратил только на коробку целые сутки, однако, когда результат все же был достигнут, встроить его проблем не составило, как и превратить купол в шар. Последний штрих я откладывал максимально долго, покрытие своего шара мифрилом. Пришлось даже провести несколько тестов, создать доспех громовержца и, пока гниль его не сожрала, покрыть металлом оболочку конструкции. Вроде как сработало, но в моем случае мифрилу еще требовалось придать прозрачность, чтобы работали мои смотровые отверстия. В общей сложности на то, чтобы окончательно убедиться в том, что я готов к безумию, у меня ушло почти 3 дня. Кемаль Саринта несколько раз деликатно намекал, что завтра состоится коронация и не прибыть на нее для меня будет равносильно политическому самоубийству, так что либо я уничтожу разлом, либо могу из него больше никогда не возвращаться. Иного выбора мне мой злобный ученик не предоставил. На всякий случай, сформировав финальный купол, я постарался за 5 минут сожрать все остатки еды, какие у меня только были. Организм даже потихоньку начал восстанавливаться, и за эти 3 суток на 59 уровне разлома я перестал походить на страшную мумию. Просто на человека, больного анорексией, в запущенной стадии. Гниль в очередной раз сожрала мой камень и, глубоко вздохнув, я принялся творить волшебство, или безумие, тут как кому больше нравится. Подпрыгнув, чтобы гарантированно оказаться в центре своей конструкции, я принялся воплощать одно предложение за другим, начав с внешней оболочки. Тело сразу же окутал лютый холод, оказалось, что на такой глубине достаточно прохладно. На несколько мгновений стало темно, но вскоре начал пробиваться свет, через 4 отверстия и систему зеркал. Приземлялся я уже на камни, что сформировали внутренний слой шара. Холод никуда не делся, но я был ему даже рад, он позволял отвлечься от страха. Как ни крути, но я действительно боялся. Назад пути не будет, если мой проект не сработает и на 60 уровне тьма пробьется внутрь, то от меня ничего не останется. Кольца не помогут, но и сидеть внутри шара долго мне нельзя. По оценке защитника, воздуха в шаре хватит всего на 8 часов. Как раз на то, чтобы пройти 12 уровней. Поехали. Использовать полет сразу я не стал и, уподобившись хомяку, принялся толкать себя вперед. Золотистый купол защиты находился уже на своем законном месте, обволакивая мой шарик дополнительным слоем. Приноровившись, я умудрился довольно шустро добраться в пещеру со спуском и, уперев руки и ноги в камни, подтащил себя магией к крутой лестнице. Дальше в ход пошла гравитация и физика. Меня крутило, как на детской забаве. Лет 10 назад мы с братьями баловались тем, что сажали друг друга в бочку и спускали с горы. В основном, конечно, доставалось мне, но и старшие не теряли возможности прокатиться. Так что такой спуск для меня был хоть и неприятным, но вполне привычным. Единственное, чего я не предусмотрел, что моя конструкция на полном ходу врежется в стену и, невзирая на то, что я упирался ногами и руками, меня размажет по внутренней поверхности шара. Лечение помогло, путешествовать со сломанными руками не самый лучший вариант. Несколько минут я потратил на то, чтобы определиться со своим текущим положением, влияет на меня тьма или нет. Вроде как нет, в груди ничего не пекло, мозги работали, тело реагировало на мои приказы. Разве что холод усилился, но это все были мелочи. С помощью зеркал я сумел сформировать в карте структуру пещеры и, найдя выход, начал катить свой шар в ту сторону. Из меня определенно вышел знатный хомяк. Твари ни меня не обращали никакого внимания. Мне даже копье не пришлось использовать. Чудища довольно безразлично отнеслись к тому, что к ним в пещеру вкатился непонятный двухметровый шар. Вкатился и вкатился, что в этом такого? Созданная мной защита блокировала не только тьму, но также и закрывала меня от монстров, работая похлеще темного зеркала. Лишь один раз пришлось обороняться, когда я случайно зацепил золотистым куполом защиты неизвестное существо. Здесь, на 60-м уровне разлома, стандартных темных монстров уже не водилось. Копье помогло, но хватило его всего на несколько секунд. Как раз для того, чтобы сделать дырку в чрезмерно прыткой твари, пришлось выключать защиту, чтобы не провоцировать остальных, в очередной раз ориентироваться в пространстве и двигаться дальше. Из неприятного, вместе с мифриловым доспехом у меня исчезло и переговорное устройство, так что рассказать о том, что со мной происходит, я мог только посредством записной книжки. Но времени на это, конечно, у меня не было, как и желания. В финальной пещере этажа, как и на всех этажах выше, находился плюх выверта. Проблему с ним я решил самым что ни на есть банальным способом, просто на него заехал. Тварь, закрывающая собой проход, оказалась не готова к такой нагрузке и порвалась. Я едва успел упереться в стенки, как мой шарик оказался на 61-м уровне разлома, а поглотитель радостно проинформировал, что готов всасывать в мой инвентарь гору каких-то необычных ресурсов, названия которых я даже никогда не слышал. У меня даже рецептов на них не было. Полчаса на уровень, такой оказалась моя скорость передвижения. Надсмотрщик, что располагался на 70-м уровне, оказался огромной змеей, что опоясало всю пещеру. Я двинулся вперед, несколько раз на нее наехал, вынуждая дернуться кольца. Как и все твари выше, это не видело во мне живого существа, просто какой-то камушек, что катается от стены к стене. Единственное место, где я задержался, оказалась пещера с гвардами. Даже не пещера, какое-то безумно огромное пустое пространство, искореженное так, что проехать не представилось возможным. Пришлось использовать свой импровизированный полет, выбираешь место, переносишь туда конструкцию, выбираешь следующее место. Грохот стоял жуткий, камни под моим шаром крошились, несколько раз мне приходилось выбираться из глубоких ям, но, стоит отдать должное местным тварям, они мне не мешали. Даже когда я заехал в последнюю комнатку, где располагался хозяин этого безумного разлома, на меня обратили внимание не больше, чем на какой-нибудь камень. У вас уже есть карта данной локации. В связи с тем, что уровень разлома больше или равен 70, добавлено улучшение карты. Места зарождения магических камней, руины с активным ядром фарафа, полезные ископаемые, места обитания измененных существ, транспортные узлы, хранилища древних, места нахождения артефактов. Итого улучшений 7 из 10. Получены 7 магических камней-усилитель. Обновление карты и новые магические камни, конечно, были весьма полезны, но самой ценной добычей из хозяина оказался небольшой металлический цилиндр, что появился у меня в руке. Получено устройство для повышения уровня разлома. Для начала работы с механизмом вам необходимо пройти предварительное обучение. Шар наспался мелкой пылью, вместе с хозяином разлома исчезла и вся тьма. Не было ни гнили, ни изнанки, ни выверта. Вообще ничего, кроме мифриловой крошки на полу, на которую я смотрел с печалью. Боюсь, собрать это уже невозможно. Придется просить Кималя Сарента поработать, чтобы превратить 30 единиц костяной брони в мифриловый доспех с улучшителями. Без них, как показывает практика, довольно тяжело нормально работать. Разлом утратил блокирующую древнюю магию свойства, что позволило мне создать портал в кострищ. Но прыгать туда я не стал. Надо мной минимум 30 этажей с застывшими тварями различных механик. Да, сущности из них мне уже не добыть, однако ресурсы, тем более такие высокоуровневые и в таком количестве, моему городу не помешают. Поэтому руки в ноги и вперед. Разлом сам себя не разграбит. Глава 7. Я, Зурган I, отрекаюсь от престола в пользу своей дочери Марисы Шубной и племянницы Миральды Вяземской. Правьте достойно и добейтесь процветания Заракской империи. Торжественная церемония отречения и коронации состоялась в один день. Мало того, в одну, по сути, минуту. Едва Зурган отрекся от престола, как церемониймейстеры, коих на данное мероприятие пришлось изыскивать почти целую толпу, водрузили короны на 4 головы. Марису I, Миральду I, а также их супругов, Херберта Шубного и Георгия Вяземского. Обе свадьбы, как мне стало известно, сыграли в усеченном семейном кругу несколько дней назад. Я стоял в скучающем одиночестве. Алия ушла к отцу Ургу и что-то увлеченно с ним обсуждала, не обращая внимания на церемонию. Кималь Сарент растворился в зале полчаса назад, и за это время я видел его мельком всего пару раз. Мой ученик купался во всеобщем внимании и наслаждался обустройством своих очередных коварных схем. Вмешиваться в это было глупо. Несколько раз ко мне намеревались подойти незнакомые люди, явно с целью завести какой-то особо важный разговор, но, когда они пересекали запретную черту, натыкались на мой недобрый взгляд и тьму усли 5 уровня. Радиус был небольшой, всего 2 метра, но этого вполне хватало, чтобы вокруг меня образовалось пустое пространство. Людям не очень хотелось находиться там, где они теряли всяческий контроль над своим телом. Проверено на практике, одного наивного юношу уже унесли, явно не приспособлен к тьме разломов. Да и состояние у меня было, мягко говоря, не самое хорошее для всевозможных встреч. Одно то, что я все же явился на коронацию, уже можно было назвать чудом. Высушенное тело будет восстанавливаться несколько недель, если не месяцы, поделать с этим я ничего не мог. Не помогали ни лечение, ни обильная еда. Но, если говорить честно, желающих со мной пообщаться было мало. Для Заракской империи я был опасной и малоизученной единицей, обладающей чудовищными полномочиями. Так, к примеру, уже 2 я подзывал полковника тайной канцелярии его императорского величества Славана Усминского и показывал ему на высокородного гостя. Кого-то жалеть или покрывать не собирался, если обращенные оказались настолько глупыми, что явились на коронацию, то это их проблемы. Анализ позволял определять продавшихся с крону тварей безошибочно. Дознаватели империи крепости подходили к людям, на которых я указал, отводили их в сторону, и больше никто этих продажных уродов не видел. Завтра в крепости запылают 2 новых костра, если не больше. Уверен, дознаватели обоих служб пройдутся по семьям обращенных, выискивая предателей света уже среди них. Ведь это такой прокол, позволить обращенным проникнуть на торжественную церемонию. Позор и бесчестие нашим контролерам тьмы. Хотя, учитывая, что отца Нора среди них не было, ничего удивительного, что они оказались не в состоянии справиться с такой задачей. Для этого нужен особый нюх. Господа, время приветствовать ваших императриц. Вот он, тот момент, ради которого Кималь Сарента меня сюда и затащил, время дарить подарки. Важная и особая часть мероприятия, уходящая корнями в людскую жадность. На самом деле меня, как владельца и хозяина автономного города, этот момент мало заботил. Кострищ я не отдам, добиваться расположения императрицы или их семей мне не нужно, так что лезть из кожи вон не должен. Однако мой настырный и въедчивый ученик убедил, что мне в обязательном порядке нужно подготовить подарки, причем такие, чтобы они оказались самыми лучшими в этом мире, чтобы любой род Заракской империи понимал величие кострища и ее обитателей, чтобы нас боялись и, при этом, жаждали с нами работать, ибо мы уникальны. Первыми, конечно же, подходили представители семьи. Графам Шубному и Вяземскому требовалось показать всей высшей аристократии, кто теперь правил бал в Заракской империи. Как только прозвучал призыв глашатая, открылись центральные двери и слуги начали втаскивать в помещение сундуки с различными ценностями. Золото, драгоценности, ювелирные изделия. В отдельном небольшом ящичке даже принесли несколько магических камней 10 уровня. 10. Это как же графам пришлось потратиться, чтобы приобрести такую ценность? Тара Ллойд, нынешний глава магической академии, крайне нежелательно расставалась со своей собственностью. В плане жадности она превзошла своего предшественника. Даже в Кострищ доходили слухи о скупости отдельно взятого ректора и невозможности выбить из него хоть один более-менее хороший и высокоуровневый камень. Не говоря уже о эликсирах на грани или повышении уровня, недавно Кострищ наладил поставки флаконов с уникальным содержимым. Их было, конечно, немного, так как у меня количество рецептов было весьма ограниченное количество, но сам факт того, что магическая академия получила от нас такую ценность, да еще и по разумной цене, окончательно сделали их нашим союзником. Даже несмотря на то, что Тара Ллойд и без того считалась человеком Кемаля Саринта. Под восторженный гул толпы вначале граф Вяземский, а затем и граф Шубный принялись перечислять дары родов. Видимо, в этом тоже заключался какой-то ритуал. Все следующие дарители были вынуждены тоже озвучивать состав своего подношения. Слуги продолжали таскать ларцы и сундуки в главный зал. Не удержавшись, я чуть сместился и заглянул в раскрытые двери. Вереница слуг с подарками растянулась до угла и терялась где-то в недрах дворца. Видимо, существовал некий негласный порядок приветствия императриц, согласованный до начала церемонии. В нем, как нетрудно было догадаться, имелось некое ранжирование дарителей. Роды Вяземских и Шубных, высшая аристократия, обычная аристократия, крупные промышленники, друзья, слуги, челядь, нищие и обездоленные, домашние животные, отходы в туалете и, в самом конце, представители автономного города Кострища эрцгерцог Валевский. Ничем другим происходящее объяснить я не мог. Те, кто справился со своей задачей, довольный отходил в отдельную группу людей, что с каждой минутой все больше и больше пополнялось. Пока в той стороне, где находился я, не осталось 3 человека. Я, Алия, явившаяся сюда как моя спутница, и Кемаль Саринта. «Кажется, пришло наше время, мой терпеливый наставник», — весело произнес Кемаль Саринта, словно ничего особенного только что не произошло. Собравшиеся в зале вытянули шеи, желая рассмотреть, что же внесут слуги в зал, но никто не спешил входить с десятками сундуков и сотней бархатных подушечек. Особо нетерпеливые, невзирая на свой ранг, даже подошли к двери и заглянули в коридор. Там действительно ничего не было. Мариса и Миральда первые. Я подошел ближе к трону и произнес я заранее подготовленную речь. Нужно же было Кемалю Саринта развлекаться, пока я катался в шарике по разлому 71 уровня. Вы берете бразды правления империи в весьма непростое время. Время перемен. Время, когда происходят чудовищные и небывалые события, аналогов которым не было со времен первого императора. Вам надлежит стать сильными. И да, я не оговорился, именно стать. Сейчас вы недостаточно сильны, поэтому я здесь, для того, чтобы сделать вас сильными. В зале повисла гробовая тишина. Видимо, не каждый день говорят о том, что главы государств являются слабыми. Взгляд, которым меня одаривали обе императрицы, был слишком красноречивым. Они, видимо, свыклись со своей ролью и полностью ее приняли. Неприятный взгляд, взгляд покорности, смирение со своей судьбой. И сейчас я внезапно заявил нечто, что выбивается из стройного ряда их грядущих серых будней. Сила. Что же это такое, сила? О чем говорит этот безумный Валевский? О чем говорит наш спаситель? Удостоверившись, что смысл моих слов был понят правильным образом, я продолжил, стараясь не улыбаться. Примите же подарок от Кострища, мои императрицы. С этими словами я достал из своего нового нематериального рюкзака 2 красных бархатных подушечки, на которых ярким красным светом сияли магические камни. По 2 на каждом. Судя по тому, как вытянулись лица стоящих передо мной людей, эффект был достигнут. Оба старых лиса, Шубный и Вяземский, едва сдерживались, чтобы не вырвать у меня дар и не убежать с ним в тайное помещение, где можно в спокойствии и безопасности с этим разобраться. Если бы взглядом можно было перемещать предметы, уверен на все 100%, они бы уже сейчас находились в руках этих загребущих советников. Двойное, нет, тройное хавам, господа. Посмотрим, как вы справитесь со своими эмоциями после следующего. Как знают все присутствующие, недавно Заракская империя оказалась атакована каменоидами. Чтобы их остановить, пришлось вмешиваться мне и моему великому ученику. Однако, как показывает практика, мы не вечны. С нами тоже порой случаются разные ситуации, когда мы обязаны отлучиться. Даже не могу представить, что было бы с Заракской империей, не появись мы вовремя, но теперь такой проблемы не будет. Мы решили ее. Каждая императрица Кострищ дарит два эксклюзивных магических камня способностей 50 уровня с 8 гранями, а также инструкцию, каким камни поддержи наиболее подойдут для их улучшения. Мало того, Кострищ преподнес императрицам эти самые камни, правда, только 30 уровня, но даже этого хватит, чтобы алмазная защита позволила вам блокировать любой магический, физический или ядовитый урон, а копье света способно поразить и уничтожить любого противника, который покажется вам неугодным. Я понимаю, что магическая сила императриц может оказаться недостаточной для того, чтобы активно использовать эти камни, поэтому Кострищ решил и эту проблему. Каждая из моих императриц получит по сотне камней Игола. За 10 лет вы сможете полностью их покорить и, использовав алтарь усиления, что находится в сокровищнице императорского дворца, станете сильнейшими магами этого мира. Станете теми, кому никто и никогда не сможет угрожать. Станете теми, кто будет править Заракской империей мудро, не озираясь на влияние со стороны. Кемаль, Саринта и Алия достали из своих рюкзаков еще по бархатной подушечке. У моего ученика находились камни поддержки, у моей будущей жены – кристалл Игола, каждый из которых давал по 10 очков развития. Опытным путем было установлено, что в год можно использовать не более 10 кристаллов, но даже сотня очков развития сделает из императриц сильнейших людей империи, способных противостоять влиянию своих новых родичей. Однако на этом наше представление не закончилось. Просто так дарить императрицам подарки, это отдавать их в руки старых лисов, что прикарманит наши дары и скажут, что так и было. К нам ринулись слуги, чтобы забрать ценнейшие предметы, стоимость которых была сопоставима если не со всей Заракской империей, то точно с половиной, но не тут-то было. Словно по волшебству наши дары исчезли, вернувшись в нематериальные рюкзаки. Начался финальный раунд. Мои императрицы, я не стану ходить вокруг да около, поэтому скажу прямо, дары Кострища являются слишком ценным и опасным ресурсом, чтобы отдавать их в бесконтрольное пользование кому-либо, даже вам. Поэтому сейчас камни останутся со мной. Как только вы решите, что готовы интегрировать их в свое магическое поле, мы явимся и поможем вам с этим процессом. Наш подарок предназначается вам и только вам, не вашим мужьям, не вашим советникам. Если вы решите, что не готовы принять столь тяжелую ношу, мой дар останется у меня. Кострищ признает нас собой власть всего трех людей, своего непосредственного правителя, меня, а также моих императриц. Сейчас же, вместо камней и кристаллов, каждая из вас получит переговорное устройство. С его помощью вы сможете связаться со мной в любой момент и изъявить свою волю. Кострищ будет готов ее исполнить. Кемаль, Саринта воплотил следующую подушку, на которой лежало два продолговатых предмета из мифрила. Вчера моему вечно ленивому ученику пришлось изрядно поработать, создавая мне новые доспехи и дополнительные устройства к нему, в том числе и устройство для удаленной связи. Аналогичный предмет был также вручен отцу Ургу, для этого Алия и подходила к нему, а также Тарри Ллойд, ректору магической академии. Возможность удаленного общения стоила многого, и Кострищ собирался активно на этом зарабатывать, выдавая устройство новым участникам. Но для начала нужна реклама, чем императрицы, отец Урк, а также Тарра Ллойд и займутся. Это что, какая-то шутка? Грозный рык старшего графа Вяземского нарушил гробовую тишину тронного зала. Ты в своем уме, эрцгерцог? Подарок, который не подарок, немедленно верни камни. Интеграция камней 50 уровня с 8 гранями без должного опыта и оборудования с вероятностью 90% убьет носителя. Окончательно и бесповоротно, лечение в этом случае будет невозможно. Я не передаю эти дары сейчас, так как опасаюсь за жизнь моих императриц. Потому что кто-то может решить, что является экспертом по интеграции камней и навредит. Как доблестный сын Заракской империи, у меня нет права подвергать своих императриц даже малейшему риску. С помощью оборудования, которое есть у меня, а также опыта моего ученика, Кималя Саринта, интеграция камней будет успешной с вероятностью 100%. Желающие могут убедиться в правоте моих слов, задав соответствующий вопрос инквизитору. По этой причине камни останутся у меня до момента, как императрицы не свяжутся со мной и не скажут, что они готовы к интеграции. Мы доставим оборудование в указанное ими место и осуществим ее. Ты хочешь заставить глав империи выполнять какие-то поручения, бегая из одной точки в другую? Мой ответ разозлил графа Вяземского. Их задача управлять государством, а не затыкать своей силой какие-то дырки этого мира. Напомню уважаемому советнику, что первый император, основатель Церкви Света, выполнял поручения без какого-либо гнева или желания награды. Он защищал свой народ, свои земли. Именно поэтому его деяния почитаются нами до сих пор. Мои императрицы имеют право отказаться от дара, но если они его примут и будут следовать пути доблести и справедливости, их деяния войдут в историю и о них будут говорить даже спустя 1000 лет. Я согласна. Миральда первая резко встала с трона. Девушка прекрасно понимала свои перспективы и контроль со стороны мужа и его отца. Но сейчас я подарил ей надежду на то, что она превратится из никчемного приложения в самостоятельную силу. Терять такой шанс девушка не хотела и, пока муж или кто-то из советников не сказал иного, сделала свой выбор. Я согласна. Мариса первая вскочила на ноги секунду спустя после своей двоюродной сестры. Мы готовы провести интеграцию прямо сейчас. Едва ли не хором ответили императрицы. Такова наша воля. Вот тут я не удержался от довольной ухмылки. Лица старых лисов были красноречивы. Они жаждали одного – стереть меня в порошок, раздавить, уничтожить, выкинуть. Вот только возможности такой у них не было, даже если они рискнут проигнорировать высшую аристократию и прикажут императрицам заткнуться и сесть обратно. Отец Урк, что задумчиво смотрел в нашу сторону, такого не допустит. Все же хорошо, что крепость вновь начала набирать силу в нашей империи. С ней приходилось считаться даже таким сильным игрокам. Как скажете, мои императрицы, прошу вас указать комнату, где мы сможем это сделать. Процедура интеграции окутана таинствами. Пусть каждый из присутствующих через нее уже проходил, традиции есть традиции. Мы догадывались, какое решение вы примете, поэтому захватили с собой все необходимое оборудование. Спустя несколько минут мы находились в небольшой комнатке. Я, Кималь Саринта, Алия, обе императрицы, советники, мужья и, конечно же, куда без него, отец Урк. Кималь Саринта извлек из нематериального рюкзака несколько устройств и принялся их последовательно активировать. Какое-то время все молчали. Императрицы заметно дрожали, внутренние эмоции вырывались наружу и девушки не справлялись с напряжением. Шанс. Это был шанс повернуть ситуацию в свою сторону. Шанс стать независимыми. Вы совершаете большую ошибку, не выдержал старший граф Вяземский. Камни и кристаллы нужно отдать нашим сыновьям, а не этим, императрицам, тихо произнес отец Урк, поглаживая гладковыбритый подбородок. Признаюсь, дар эрцгерцога Валивского шокировал и, как и у вас, уважаемый советник, у меня вначале возникли мысли о том, что сей дар невозможен у наших императриц, но сейчас, подумав, я склоняю голову перед мудростью эрцгерцога и его людей. Решение идеально, как сейчас, так и в будущем. Однако, просто так отдавать девочкам камни нельзя. Ситуации бывают разными, жизнь длинная. Эрцгерцог Валивский, у Церкви Света будет к вам просьба. Не сочтите за наглость или грубость, но нашим императрицам нужен доспех из мифрила. Тот, который вы носите все трое. Это защитит их от случайных неприятностей, пока защита камней не активна. Вечно поддерживать ее, как известно, не получится. Даже у вас, уважаемый эрцгерцог, это получается с помощью Праксиса. Что за Праксис? Почему его нету императриц? Объяснитесь. Тут же потребовал граф Вяземский. Поразительно, но я всегда воспринимал его как спокойного и рассудительного человека, умеющего признавать свои поражения. Но сейчас старый граф походил на базарную бабку. Праксис – один крайне интересный камень, что в свое время прибрал к рукам тогда еще смертник Макс, значительно уменьшает потребление маны. Церковь Света приняла решение оставить смертнику сей восьмигранник, дабы он продолжил совершать свои великие дела. Прибрал к рукам, то есть украл у империи, камень нужно вернуть. Не вам это решать, советник, улыбка отца Урга могла заморозить. Или вы внезапно стали высшим иерархом крепости и получили возможность распоряжаться магическими камнями. Решение принятой Церковь Света менять его не собирается. Миральда, прошу вас, Пока все разговаривали, Кемаль Саринта занимался своими делами. Последовательно использовав три механизма, он активировал камни, и спустя какое-то время глаза у первой императрицы расширились от изумления. Старые магические камни были извлечены, как что-то лишнее и ненужное, а на их место встали 18 новых, две способности и 16 камней поддержки. Миральда I стала третьим по силе человеком Заракской империи и всего светлого мира в целом, на самом деле еще и темного, если не считать Карину Форди. Но ее уже вряд ли можно было назвать человеком. «Мариса, прошу вас», Кемаль Саринта подозвал вторую императрицу, а Алия в это время перехватила Миральду. «Прошу вас, съешьте Галла», Алия протянула девушке 10 кристаллов, а я в это время извлек из своего рюкзака очередную громадину. Если и затевать процесс прокачки императриц, то нужно делать это максимально эффективно. Ждать, что Миральду или Марису пустит к алтарю развития, глупо. Злобные старикашки, дорвавшись до должности советников, могут придумать мириад причин, почему алтарь сейчас недоступен. Поэтому я притащил сюда не только оборудование, но и алтарь-кострища. Сейчас мы с вами откроем модель развития, где вы выберете оптимальный путь развития, продолжила Алия. Этот момент мы обсуждали довольно долго, отдавать этот процесс на откуп молодым императрицам не хотелось, так что требовалась помощь. Алия под руководством Элеоноры, Кемаля Саринта и Наиры прошла экспресс-обучение по управлению моделью развития и, не побоюсь этого слова, стала лучшей во всем мире в части проектирования правильной структуры. «Что это?» – ошарашенно спросила Миральда, когда Алия вручила ей очередной подарок, тот, оглашать который при всей толпе придворных и гостей мы не собирались. «Кристалл развития с 5 полезными свойствами. Вы можете их прочитать, но не стоит озвучивать их вслух. Эти параметры принадлежат вам и только вам. Никто в мире не имеет права их знать, а сами бонусы сделают вас сильной. Свет великий», – ошарашенно произнесла Миральда, когда кристалл встал в свое место. Воспитывавшаяся во дворце, девушка прекрасно знала о том, что такое ключевые параметры и для чего они нужны, но даже и подумать не могла, что существуют кристаллы развития с 5 наиважнейшими для любого светлого человека параметрами. Магическая сила, вампиризм, разделение сознания, несокрушимость, максимальный предел, комбинация этой пятерки делала человека крайне опасным противником, практически лишенным проблем с маной. Пришлось изрядно потратить камней огранки, пока я сумел сделать эти два кристалла, один Миральде, другой Марисе, но оно того стоило. Не удивлюсь, если и мифриловые доспехи вы с собой притащили, проговорил отец Урк. В его голосе едва ли не впервые за все время нашего общения прозвучало что-то, похожее на уважение. Как же мы могли оставить наших императриц без него? С нотками обиды произнес Кемаль Саринта, вытаскивая из рюкзака очередной тайный подарок. Независимость должна быть идеальной. Мариса уже перешла в цепкие лапки Алии и занималась распределением сотни очков развития, так что у нас появилось время. Миральда в этот момент игралась, создавая алмазную защиту. Эти камни я вытащил из разлома 71 уровня и, должен ответственно заявить, решение их подарить далось мне крайне нелегко. Если бы не понимание, что у меня в кострище находится еще 20 таких восьмигранников, никогда бы в жизни не согласился на такое безрассудство. Защита, что даровали эти камни, была практически идеальной. Даже в чистом виде, без камней поддержки, она могла какое-то время сопротивляться стали и вирме. Это дорогого стоит. Как он надевается? Заинтересованно спросила Миральда, закончив с защитой. Прямо на платье, улыбнулся Кемаль Саринта. Потом переоденетесь. Это не просто защита, моя императрица. Это адаптивное устройство, умеющее подстраиваться под требования хозяина. Информацию о том, как всем этим пользоваться, вы найдете в нематериальном рюкзаке, когда наденете доспех. Могу дать рекомендацию, как и в случае с кристаллами развития, это описание вам лучше оставить в тайне. Когда вы начнете читать, поймете почему. Верните. Кстати, наши амулеты, они больше вам не нужны, удаленная связь находится в составе вашего доспеха. Вот теперь, господа, я с уверенностью могу сказать, что подарки кострища закончились. Мои императрицы, полагаю, вам нужно обсудить со своими верными подданными и супругами вопрос, как вам дальше жить в этом мире. Мы же удаляемся. Делас, не будет ли мой великий наставник столь любезен, чтобы открыть портал в кострищ? Нужно, наконец-то, избавить калиманцев от их злосчастных вышедших из-под контроля разломов. Золото само себя не заработает. Глава 8. Запрещаю. Громогласный рык инквизитора наполнил, казалось, весь кострищ. Ты волен запрещать сколько угодно, инквизитор. Вот только в кострище нет твоих слуг. У людей, что здесь проживают, есть право соглашаться или не соглашаться с твоими запретами. Конкретно с этим соглашаться я не собираюсь. Алия станет моей женой, независимо от твоего решения. Мать Алия, называя ее правильно, мать Алия является слугой Церкви Света. Как только Алия станет моей женой, она уйдет из служителей. Никто и никогда не выходит из подчинения Церкви Света. Это закон. Все когда-то происходит впервые, в том числе и выход из церкви. Как только она родит ребенка, то отправится в цитадель. Она станет первой женщиной-кардиналом. Ты не имеешь права вмешиваться в ее судьбу. Судьбу? Ты спрашивал Илью, нужна ли ей должность кардинала, желает ли она такой судьбы? Хочешь, чтобы она стала первой женщиной среди скопища змей, что ее сожрут и не заметит? Нет, инквизитор, твои требования нереальны. Алия станет моей. Элеонора, продолжай. Запрещаю. Инквизитор даже меч выхватил, угрожая нам расправой. Большая часть собравшихся рухнули на пол под давлением силы хаоса. На ногах остались только четверо обладателей мифрилового доспеха. Я, Алия, Элеонора и Кемаль Саринта. Найру на это мероприятие брать не стали, все понимали, что к нам явится инквизитор и моей темной жене станет плохо. Я не хочу быть кардиналом, подала голос Алия. Я хочу быть с Максом. Запрещаю. Инквизитор не слушал никого. На каком основании? Алия внезапно пошла в наступление. Кто ты вообще такой, что вмешиваешься в жизнь обычных людей? Ты инквизитор. Твоя задача – сохранять целостность Церкви Света и обеспечивать баланс в этом мире, а не запрещать кому-то выходить замуж. Ты станешь кардиналом. Инквизитор был непреклонен. Она станет моей женой. Я начал уже злиться. Раз не получается договориться, подойдем к этому вопросу с другой стороны. Либо Алия становится моей женой, либо уважаемый инквизитор может искать нового посредника между бездной и Фарафа. Я к ним больше не сунусь. Ты смеешь мне угрожать? Инквизитор даже в размерах вырос, нависнув над собравшимися. Их наполненных светом глаз начали бить молнии, аура давления усилилась и пришлось постараться, чтобы остаться на ногах. Гости нашей церемонии вспомнили о важных и неотложных делах и принялись выползать из зала, оставляя за собой кровавый след. Сосуды в носу не выдержали давления и полопались. Выкрутив радиус на максимум, я активировал лечебную ауру, уменьшая влияние твари хаоса и позволяя людям подняться на ноги. Но, тем не менее, в зале вскоре осталось только 4 человека. Гнев высшего существа хаоса был слишком страшен, чтобы его игнорировать. Смею, угрожаю. Мне надоело, что уважаемый инквизитор только и делает, что запрещает, стращает и заставляет. От того, что ты живешь в кострище, я не видел ни капли пользы. Когда вы с дознавателем уже отправитесь по домам и представите нам возможность жить самим. Если силы хаоса желают, чтобы мир пришел в гармонию, с новой силой второй орбиты или путем уничтожения двух сил третьей, то им придется искать себе нового кардинала. Поэтому что Алия моя и только моя, отдавать ее кому-либо я не собираюсь. Ты будешь наказан, эрцгерцог Валевский. Я уже наказан тем, что инквизитор и дознаватель сидят в моем дворце. Думаете, сможете придумать что-то хуже этого? Алия станет моей женой, инквизитор. Хотите вы этого или нет? Будете противиться, устанавливайте баланс самостоятельно, я стану обычным человеком. Буду выращивать морковку, печь хлеб, управлять городом и даже думать не буду о том, что произойдет с планетой. На мой век баланса хватит, а дальше хоть трава не расти. Вас устраивает такой расклад? Ты будешь наказан, эрцгерцог Валевский. Словно заведенный проговорил инквизитор. Видимо, разумные доводы у него закончились, вот и продолжает сыпать угрозами. Надоел, честное слово. Элеонора, продолжай, как ни в чем не бывало, произнес я, отворачиваясь от высшего существа. Меч все еще находился в его руках, но сейчас, в отличие от конфликта во время волны, инквизитор сохранил спокойствие. Относительное, конечно, ибо тяжело находиться в абсолютном спокойствии, когда ты вырос в полтора раза от гнева и держишь в руках огромный меч, но то, что он не стал на меня нападать, уже говорит о многом. Как я понял, существа хаоса не верили, что мне удастся добраться до Фарафа и каким-то образом с ним договориться, вот и требовали раньше невозможного. По какой-то причине засевшие в моем замке чудовища не могли самостоятельно общаться ни с бездной, ни с Фарафа, только отвечать на их вызов, что было, конечно, довольно странно, все же существа нулевой орбиты, управляющие миром, должны иметь какую-то власть над остальными силами. Она была, но какая-то странная и непонятная. Может, задать вопрос бездне, почему так? Единственное, что меня останавливает, бездонная сила высосет из меня все имеющиеся сущности в обмен на этот вопрос. «Алия, согласна ли ты стать второй женой эрцгерцога Валевского?» – спросила управляющая. Меч в руках инквизитора засиял ярче, но сила хаоса промолчала, продолжая смотреть на меня с неприязнью. «Да», Алия смотрела строго вперед. «Однако я слишком хорошо знал свою девушку, чтобы не видеть, как она нервничает». Алия походила на себя образца похода на костер. Это сейчас она знает, что ей ничего не угрожало, но тогда девушка искренне считала, что умрет. Тем не менее не склонилась и не прогнулась под обстоятельствами, встречая смерть с высоко поднятой головой. Мне не довелось присутствовать на беседе Алии и отца Урга, но именно после него моя женщина впервые заявила, что не хочет возвращаться в Церковь Света. Она хочет остаться со мной. Эрцгерцог Валевский, согласен ли ты взять Алию своей второй женой? Да. Правом, данным мне законом города Кострища, объявляю вас мужем и женой. Отныне вы Максимилиан и Алия Валевские. Инквизитор резко развернулся и отправился на свой трон. Дознаватель следил за этой церемонией с места, даже не думая вмешиваться. Ему, управляющему темными, проблемы с кардиналами были безразличны. Собственных заморочек слишком много, чтобы еще и в светлые вникать. Но то, что существа хаоса мне обязательно отомстят за неповиновение, я не сомневался. Уже второй раз инквизитору приходится отступать перед обычным человеком. Не думаю, что такое прощается. Примите мои поздравления, эрцгерцогиня. Кемаль Саринта подошел к моей жене и деликатно поцеловал ей руку. Далеко не каждый человек способен пойти против всего мира, чтобы быть рядом со своим любимым. Благодарю, граф Саринта. Алия слегка покраснела. Взглянув в сторону трона, где находились инквизитор и дознаватель, моя новая жена внезапно произнесла: «Муж мой, а где будем сидеть мы с Наирой? Почему наши места заняты какими-то существами?» Вопрос был задан достаточно громко, чтобы его услышали представители хаоса. Молча, не говоря ни слова, и инквизитор, и дознаватель встали со своих мест и передвинули громадные кресла, что казались неподъемными, чуть в сторону. Рядом с моим троном появилось дополнительное место, которого должно было как раз хватить для установки тронов моих жен. Алия будет сидеть рядом с инквизитором, Наира с дознавателем. Я посмотрел на Элеонору. Та поняла меня без слов и лишь кивнула. «Сделаем. Скажи мне, мой наставник, решивший, что ему все моря по колено, есть ли у тебя минут 5-10? Хочу с тобой обсудить один щекотливый вопрос. Наедине, если можно». Последнее уточнение Кемаль Саринта сделал специально, так как обе женщины посмотрели на него с интересом. Признаться, мой хитрый ученик сумел заинтриговать даже меня. Что такого он собрался рассказывать, что это требовало уединения? «Готовь теперь, мы скоро будем», — отдал я приказ Элеоноре, и вскоре мы с Кемалем Саринта оказались в моем кабинете. Здесь не было представителей хаоса, невидимок и прочих подслушивающих существ. Кемаль Саринта какое-то время смотрел в окно, наблюдая, как разворачивается стройка, после чего повернулся ко мне и спросил в лоб: «Ты же понимаешь, что хаос не забудет всего того, что ты натворил за последнее время? Волна и женитьба, — уточнил я, — будут мстить. Это факт. Отрадно, что ты сам это понимаешь. Только я бы добавил сюда еще и нежелание выполнять их приказ и уничтожать две силы третьей орбиты. Попытка договориться, конечно, превратилась в отличный план, что внезапно начал реализовываться, но у меня есть стопроцентная уверенность в том, что, когда придет время, тебе припомнит и это. Как будто у меня был выбор: бежать через полмира, чтобы прикончить две силы, такое себе удовольствие. Не те слова ты говоришь, мой непонимающий наставник. Выбор, его отсутствие, да что угодно, все это не важно. Скажи, когда ты заводишь собаку и она тебя перестает слушаться, что ты делаешь? Хотите сказать, что я собака? Нахмурился я. Не придирайся к словам. Что ты станешь делать, если тебя не слушается твой питомец? Его будет ждать наказание. Животное должно понимать, кто главный. Но к нашей действительности этот пример не применим. Я не собака. Согласен, ты не собака. На фоне существ хаоса ты гораздо мельче. Таракашка, что дорвалась до хлебной крошки и бегает вокруг нее, радостно прыгая по велению сильных мира сего. Если ты отбежишь от этой крошки, тебя либо насильно вернут, либо тапком прихлопнут, чтобы заменить на нового таракана. Единственное твое преимущество перед тараканом в том, что других нужно обучать жрать хлебную крошку, а не падать на спину, притворяясь мертвым. Те, кто устанавливают правила игры в нашем мире, слишком заняты другими делами, чтобы отвлекаться на новых тараканов. Поэтому ты до сих пор жив. Но я хочу, чтобы ты понимал, как только баланс в мире будет соблюден, существа хаоса займутся тобой вплотную. И, как уже было сказано, припомнит тебе все прегрешения. Какое-то время я молча смотрел на Кималя Сарента, не понимая, к чему он озвучил очевидные факты. Собственно, потому Алия и стала моей женой, что после неполучения оскверненной крови и нашей стычкой с Инквизитором все остальное уже не имело значения. Я прекрасно понимал, что существо хаоса припомнит мне все прегрешения, и единственная надежда была на то, что это произойдет после того, как у меня родятся дети. Как ни крути, хотелось бы посмотреть на всех троих и удостовериться, что они мои. Да, троих, Наира тоже оказалась беременной. Вряд ли хитрый и мудрый Кималь Сарента позвал меня на приватный разговор ради того, чтобы озвучить очевидные факты. Верно, у вас же есть какой-то вариант?